Лесные духи осыпали меня цветами, чуть не душили пышными венками и буквально заваливали ягодами и фруктами. Неудивительно, что я все больше и больше привыкал к своей роли, и она начала даже мне нравиться. Когда стоишь в свете огней рампы и слышишь восторженные крики публики, пусть даже этот тусклый фосфорический свет прозрачных тел химериат и их невнятный таинственный вой, нетрудно потерять голову. Не следует забывать, что в те времена я был еще очень молод. Это была всего лишь вторая моя жизнь. Вскоре мои концерты снискали мне невероятную славу. И я, как и полагается, примадонне начал капризничать. Если публика, к примеру, аплодировала не слишком бурно, я просто вставал и уходил со сцены, не проронив ни звука. Иногда я специально симулировал приступ мигрени, чтобы отложить выступление и помучить химерят. Я сделался очень противным, почти таким же противным, как и они. Я начал даже подражать их отвратительному пению, пытаясь скопировать жуткие звуки. Сначала я спал отдельно ото всех под открытым небом, но потом уже не гнушался обществом моих зеленых друзей и залезал вместе с ними на ночлег в катакомбы древесных завалов. Я сладко спал, устроившись в самом центре гудящей стаи, и мне снились кошмарные сны химериат. Вскоре я, как они, насквозь пропах древесной гнилью и стал даже немного светиться в темноте, поскольку мой мех впитал их фосфорицирующий газ. Мало того, я даже стал учиться ходить по воде, чтобы сопровождать лесных духов во время ночной охоты. Правда, вскоре от этой затеи пришлось отказаться, после того, как я раз чуть не утоп в болоте. Сам я не замечал, что изо всех сил стараюсь походить на химериат. Молодым людям вообще свойственно желание быть как все. Страшно было не это, а то, что я, казалось, вполне смирился с перспективой провести на острове среди лесных духов всю оставшуюся жизнь. Ходячий ужас. Однажды вечером, продолжая свои упражнения в хождении по воде, теперь я выбирал для этого самые мелкие лужицы. Я вдруг увидел свое отражение в зеркальной глади водоема. Я с удивлением отметил, что пытаюсь скопировать неуверенную, шаткую поступь химерят и даже пытаюсь подражать их гадкому блеющему смеху. Поверхность воды подернулась рябью, отразив мое тело и извивающееся, как у зеленых духов. Я пришел в ужас. Что молниеносно пронеслось у меня в голове? Что подумают обо мне карликовые пираты, если увидят меня в таком виде? Мне стало стыдно. Краска стыда и сейчас заливает мое лицо, как только я вспоминаю, до чего тогда докатился. В тот самый момент я твердо решил бежать. Когда дурные манеры входят в привычку, необходимо срочно менять окружение.